Глава 18. Острые глаза Конна скользили по верхушкам гор, когда бандиты, растянувшись длинной колонной, ехали по извилистой расселине. Орда, который ехал рядом с ним, ворчал что-то себе в бороду, а Карела ехала рысью впереди, как обычно. Она отбросила назад свой изумрудного цвета плащ и уперла руку в бедро. Абириус, который больше не нужен был для того, чтобы читать следы, ехал среди других бандитов сзади. «Она ведет себя, словно на параде», – ворчал Орда. «Это и так нечто вроде парада», – возразил Конун и подвигал мечом в ножнах. Снова и снова его взгляд обращался на вершины гор. «Во всяком случае, мы имеем зрителей». Лицо Орда перекосилось, но он не был новичком и быстро взял себя в руки. «Где они?» – спокойно спросил он. «На вершинах с обеих сторон расселены. Я только не знаю, сколько их». «Здесь многое не потребуется», – буркнул Орда, сделанным равнодушием, изучая отвесные склоны. «Я предупрежу рыжего ястреба». «Я с тобой», – быстро сказал Конан. «Только медленно, будто мы просто едем к ней поболтать». Одноглазый кивнул, и оба легонько пришпорили лошадей. Карела посмотрела на них с удивлением, когда они оказались с обеих сторон от нее. Разозлившись, она уже раскрыла рот. «Нас преследуют», – поспешно сказал Орда, прежде чем она начала говорить. «Вдоль гор, на вершинах!» Она бросила беглый взгляд на Конана и снова повернулась к Орда. «Ты уверен?» «Я уверен», — ответил кемериец вместо него. Она пожала плечами и молча посмотрела прямо перед собой. «Я уже давно заметил краем глаза какое-то движение. Я подумал сперва, что это звери, но потом мне на глаза попались две на востоке и три на западе фигуры, почти незаметно мелькнувшие в тени». «Во имя Ханумана!» – пробормотала она, не глядя на него. В этот момент они свернули за поворот, и все, что она еще хотела сказать, пропало в ее тихом вскрике. Посреди дороги, на расстоянии 20 шагов от них, стояли 8 воинов-ящериц, таких, как те, которых они убили, в кольчугах и шлемах с гребнями. На плечах у них лежали 4 перекрещенных шеста, на которых стоял богато украшенный резьбой трон из слоновой кости, а на нем сидел человек в багряно-красном одеянии. Белые струны тянулись в его черных волосах. Он сжимал в руке длинный позолоченный посох, держа его поперек груди, и слегка кивнул головой, не поднимаясь с трона. «Я Аманар!» Его голос отразился от отвесных скал. «Я приветствую вас! Добро пожаловать!» Кон заметил, что он непроизвольным движением вынул из ножен свой меч и краем глаза увидел, что и Карелос с Орда держат клинки в руках. Губы Аманара улыбались, но не его черные глаза с красноватыми точками, в которых кемериец считал злобу, которая была в этом человеке гораздо сильнее, чем в его змееподобных слугах. Ему позволяло видеть это первобытная дикая природа с ее хорошо развитым инстинктом, и кемериец знал, что на нее можно положиться. «Не бойтесь», – сказал человек каким-то особенным голосом. Упавший камень оторвал взгляд Конана от человека в багряных одеждах, и только тогда кемерийцу стало ясно, что он словно зачарован этим человеком. Теперь он видел, что сотни людей-ящериц с копьями и арбалетами появились на отвесных склонах скал. Бандиты за его спиной заворчали, когда им стало ясно, что они так плотно окружены. «Крысы в ловушке», – проговорил Орда. «Провалится мне в адское пламя, Конан, если ты не привел нас в царство проклятых». «Что это значит?» – резко спросила Карелла. «Если вы вообразили, что можете нас легко захватить...» «Вы не поняли!» – прервал ее человек на троне ласковым голосом, которым Конун слышал насмешку. «Старра, мои слуги, многие путешественники приходят сюда, и я прихожу их приветствовать, как сейчас приветствую вас. Но иногда среди них встречаются такие, которые, несмотря на все мое дружелюбие, применяют против меня силу оружия. Поэтому я вынужден брать с собой свиту в достаточных количествах. Вовсе не потому, что я не доверяю вам». Кон был уверен, что слышит в его тоне сарказм. «Что же вы за человек, если у вас такие слуги, как эти ящерицы?» «Волшебник, таким должен быть ответ, соблаговолит он ответить или нет». Но вместо того, чтобы ждать ответа от Аманара, Карелла произнесла. «Ты, кажется, забыл, кто здесь командует, кемериец?» Ее гневно сверкнувшие зеленые глаза обратились от Конана к человеку в багряных одеждах. Меня правда тоже интересует ответ на этот вопрос, Амонар. Вы волшебник, который заставил служить себе этих чудовищ?» Бандиты испуганно затаили дыхание. Конан внутренне содрогнулся, потому что он знал, как опасно в открытую противопоставить себя колдовству. Но Амонар улыбнулся, словно перед ним были несмышленные дети. «Старра вовсе не чудовище», — объяснил он. «Это последний из одной расы, которая была распространена на Земле, прежде чем появился человек. И они, несмотря на их жутковатую внешность, добрейшие существа. Прежде чем сюда пришел я, горцы охотились на них, как на диких зверей, и убивали их. Нет, вам в самом деле не нужно их бояться, так же, как и меня. Есть и другие племена этих старра, которые мне не служат. Их невозможно отличить от кизанкийцев, которые их ненавидят, и от других людей». «Мы встретили таких на дороге», — сказала Карелла. Конан бросил на рыжую косой взгляд, но так и не понял, поверила она этому человеку на самом деле, или ее слова преследовали определенную цель. «Благодарение богам за то, что вы пережили эту встречу», — сказал Амонар. «Разрешите мне дать вам приют в моей цитадели. Ваши люди будут чувствовать себя уверенно, если станут лагерем у ее стен. Окажите мне честь и станьте моими гостями. У меня так редко бывают гости, и я хотел бы с вами немного поговорить о том, что может принести вам пользу». Кон посмотрел на старра, которые стояли плотными рядами, и спросил себя, отваживался ли кто-нибудь отклонить приглашение Амонара. Карелла не колебалась. «Я принимаю ваше великодушное предложение с благодарностью». Амонар улыбнулся, и снова в этой улыбке не участвовали его глаза. Коротко поклонился ей и хлопнул в ладоши. 8 старра повернулись, бережно держа трон, и пошли к подножию горы. Карелла ехала следом, и Конан с Ордо спешили за ней. Идя по верхнему краю гор, старра сопровождали бандитов. С ловкостью ящерицы они ступали по отвесным склонам. «Почетный караул или просто конвой?» – спрашивал себя Конан. «Насколько ты веришь его словам?» – тихо обратился к нему Ордо. Конан бросил взгляд на человека, сидящего на троне и возглавлявшего шествие. Он подозревал, что волшебник имеет слишком острый слух. Амонар, казалось, не обращал на них внимания. «Вообще не верю», – ответил он. «Этот старра, так он называет своих ящериц, умер по пути сюда!» Одноглазый помрачнел. «Если мы неожиданно свернем, мы удерем от этих подручных палача прежде, чем они успеют сделать пару выстрелов из их арбалетов». «Зачем?» – Кон тихо рассмеялся. «Мы приближаемся к подвескам и ко всему прочему, что мы хотели найти. Он ведет нас в цитадель, прямо к ним». «Об этом я и не подумал», – сознался Ордо и присоединился к его тихому смеху. Карелла посмотрела на них через плечо. Ее косящие зеленые глаза казались загадочными. «Предоставь думать мне, старина», – сказала она. Воцарилось недоброе молчание.